Сцена вторая. Там же появляется Пэк. Пэк. Вот голодный лев рычит, и на месяц воет волк. Утомленный пахарь спит, труд окончен, шум замолк. Гаснут рдяные дрова, в темноте кричит сова, и больному крик тот злобный предвещает холм надгробный. Час настал, чтоб на погосте разверзалась пасть гробов. Возле церкви всюду гости, бродят тени мертвецов. Мы ж Гекате вслед летим, и как сны во тьме мы таем, но пока везде чудим, дом счастливый облетаем. Не мешай ничто покою, даже мышь не смей скрести. Послан я вперед с метлою, сор за двери весь смести. Появляются Титания и Оберон со свитой. Оберон. Осветите спящий дом сонным мертвенным огнем. Каждый эльф и крошка-фея, легче птичек всюду рея, вторьте песенки моей и пляшите веселей. Титания. Прежде песню разучите, нота в ноту щебечите. Легким роем все потом осветим мы с пеньем дом. Поют и танцуют. Оберон. До зари по всем углам разлетитесь здесь и там. Я же царственное ложе прежде всех благословлю. Остальных влюбленных тоже светлым счастьем наделю. В дар прекрасным новобрачным верность чувств мы принесем. Пусть счастливым и удачным будет их союз во всем. Я породы благородства навсегда их детям дам. Не коснется их уродство, знак, пятно, рубец или шрам, все природы повреждения, что бывают от рождения. Вы росою полевою окропите мирный кров, будь над царственной четою счастье мир вовек веков. Отправляйтесь, разлетайтесь, на заре ко мне являйтесь. Оберон, Титания и свита уходят. Пэк. Коль я не смог вас позабавить, легко вам будет все исправить. Представьте, будто вы заснули, и перед вами сны мелькнули. И вот плохому представлению, как бы пустому сновиденью, вы окажитесь нисхожденье. Мы будем благодарны век. Притом клянусь, как честный Пэк, что если мы вам угодили и злобных змей не разбудили, то лучше все пойдет потом. Давайте руку мне на том. Коль мы расстанемся друзьями, в долгу не буду перед вами. Исчезает. Конец книги.